Премьер-министр Виктор Хуго де Азеве де Каутиньо и его кабинет направляли развитие республики в течение целых 44 дней и смогли оставить о себе память в народе, правда, не слишком благозвучно. Говорили о нужде, оставленной Виктором Хуго. Другие правительства были еще менее долговечными. Абсолютный рекорд принадлежал Фернандесу Кошке, который занял пост главы правительства утром 16 января 1920 года, а вечером того же дня ушел в отставку. Огромные колониальные владения Португалии, как Сизифов камень, лежали на стране, расположенной на западной окраине Пиренейского полуострова. Расходы на содержание колониальных войск и малодееспособной администрации увеличивали и без того зияющий бюджетный дефицит. Богатые недра таких провинций, как Ангола и Мозамбик, оставались неиспользованными. Экономическое положение этих заморских провинций было таким, что мало кто из живущих там португальцев отваживался вкладывать туда капитал. Их деньги не признавались даже в метрополии. Португалия напоминала получившее пробоину судно, спасатели которого в лице иностранных компаний ждали очередной волны, чтобы высадиться на него. В этой ситуации в Португалии развернулась уникальная в своем роде афера, принесшая большие опустошения и вместе с тем способствовавшая росту благосостояния определенного круга лиц, не принимавших в ней никакого участия. Американский писатель Мюррей Блум, не пожалевший в начале 60-х годов ни денег, ни труда, чтобы проследить механизм действия каждой детали в этой афере, это было большим достижением, так как со времени реально происходивших событий минули уже десятки лет, сравнил ее с землетрясением, разрушившим Лиссабон в 1755 году. Конечно, сравнение может показаться несколько несоразмерным, но доля правды в нем есть. Великолепная четверка. Впервые они собрались вместе в мае 1924 года для того, чтобы начать коллективную охоту на золотого тельца. Не в деньгах счастье. Эту популярную пословицу наверняка придумал тот, кто сполна вкусил и присытился земными наслаждениями. Так, вероятно, считали четверо мужчин, каждый из которых рассматривал другого как эксперта по ненайденным сокровищам. Встреча происходила в Гааге, в гостиничном номере. Артур Вергилио Рейс прибыл из Лиссабона. Адольф Густав Хеннис из Берлина. Карл Маранг ван Иссельвейре был жителем Гааги. Жозе Душ Сантуш Байдейра жил в Гааге у своего брата португальского консула. Кто же они? Начнем с Артура Вергилио Альвейса Рейса, духовного отца будущего предприятия. Родился в 1896 году в семье бухгалтера и компаньона одного похоронного бюро. Человек, сделавший себя сам. Окончил гимназию, начал изучать машиностроение. Учеба продолжалась год, после чего он счел свое образование завершенным и решил для начала обзавестись семьей. Его выбор пал на особу из зажиточной семьи, и на полученное приданое можно было безбедно жить. В 1916 году 20-летний юноша направляется служить в Ангол. Конечно, не в качестве солдат. Наш герой уже успел изготовить себе диплом несуществующего политехникума при Оксфордском университете. Оксфорд – это отличная визитная карточка, которая легко открывает любые двери. Диплом впечатляющий. Он удостоверяет, что сеньор Артур Вергилио Альвес Рейс получил степень бакалавра практически во всех известных научных дисциплинах. Образцом ему послужил диплом приятеля. Для того, чтобы для каких бы то ни было сомнений не оставалось никаких оснований, Рейс делает копию своего диплома, которую ему заверяет сговорчивый нотариус. Уже тогда Рейс начал считать, и может быть не без оснований, что заверенный кусок бумаги обладает неограниченной силой. В Луанде Рейс делает быструю карьеру. Он является одновременно инспектором общественных работ и главным инженером железных дорог. Почти все, о чем он смело заявил в своем дипломе, Рейс подтверждает на практике. Он и толковый техник, и удачливый торговец,